которых преждевременно знакомить с вершинами науки и техники. Когда-нибудь, через много поколений, значит, копить знания и мощь ради самого накопления? «Бывают такие неизбежные этапы», — сказал магистр, смутившись самую чуточку. «Поймите, устоявшиеся порядки никогда не удавалось изменить без крупных потрясений. И еще древние мыслители задавались вопросом, стоит ли проблематичная цель разгула этих потрясений. Мало того, нам известен печальный опыт прошлого. Сварог слишком мало знал, чтобы, очертя голову, бросаться в столь сложный спор. Он сказал, «Хорошо, оставим это». Гаудин говорил, что здесь мне впрыснут порцию необходимых познаний. «Конечно», — с некоторой скукой в голосе отозвался магистр. «Пойдемте. Немного истории, географии, приемы защиты от опасностей». Сварог вышел следом за ним, оглядываясь на золотой шар с непонятной жалостью, как на посаженную в клетку птицу, которая бы порхать и петь на воле. Он ожидал чего-то необычного и чудесного, но магистр усадил его в синее металлическое кресло, ловко опустил два торчащих из спинки кольчатых гибких шланга, так что венчавшие их многогранные шары, словно бы из фиолетового стекла, оказались у самых висков Сварога. Сам уселся за пульт, не особенно и сложный. «Так просто?» — с сомнением спросил Сварог, кося глазом влево на фиолетовый шар, от которого словно бы веяло теплом. «Самовнушение, скорее всего. Ничего еще не включено. Чем совершеннее техника, тем она проще. Самое трудное — изобрести и усовершенствовать». «Все. Не шевелитесь. Итак, магические приемы защиты, краткие курсы, заклинания от повешения хотите? На случай, если вздумаете путешествовать по грешной земле. Болтайте себе в петле хоть до будущего тысячелетия». «Давайте», — сказал Сварог. «Дышать под водой хотите?» Магистр определенно рисовался. «Давайте», — сказал Сварог. «Я не жадный, я предусмотрительный». «Какие будут инструкции?» «Сидите спокойно, вот и все». «Начали». Сварог ощутил себя радиоприемником, который, вопреки конструкции, вдруг мгновенно принял все диапазоны, сколько их ни есть, лавина образов, лиц, пейзажей, карт затопило мозг. Он видел одновременно десятки улиц, домов, гор, островов. Сотни голосов выкрикивали ему в уши сотни имен и названий. Сознание не выдержало дикой перегрузки, и он провалился во мрак, где не было ни зрения, ни слуха, ни вкуса, ни осязания. Придя в себя, он не ощутил никаких болезненных последствий и остался совершенно таким, каким был прежде, о чем тут же и сообщил магистру. Тот свысока улыбнулся. «Повторите-ка мне краткий курс истории Талара». Сварог, к своему изумлению, четко отбарабанил. В незапамятные времена, когда Творец поднял из покрывавшего Талар океана землю и заселил ее людьми, в неизреченной милости своей он одарил их и способностью к магии, волшебству и иным искусствам, постигаемым и достигаемым с помощью потока золотого Апейрона. Увы, люди в гордыне своей и порожденных ею пороках долгие тысячелетия увечили лик подаренной им планеты, создавая ложных богов —